Гипертериоз – заболевание, связанное с усиленным функционированием щитовидной железы и, соответственно, с повышенной выработкой тиреоидных гормонов. Редко возникает из-за избытка йода, поскольку лишний йод выводится почками. Причиной гипертиреоза чаще является нарушение работы гипоталамуса, при котором увеличивается секреция тиреолиберина, или работы гипофиза, когда он производит больше тиреотропного гормона, стимулирующего синтез тироксина в щитовидной железе. Повышенный выброс гормонов щитовидной железы в детстве или юности может привести к одному из вариантов гигантизма, а в зрелом возрасте – к базедовой болезни – болезни Грейвса.